В общем, по этому пункту мы тоже договорились. Вызвали Еремеева, велели ему найти нашего младшего сотрудника и поставили задачу насчет 3 шустрых рабочих во дворе Квасняка. Сотник пообещал Митьку пригнать сию же минуту, а бесов доставить завернутыми в тот же многострадальный забор, если, конечно, они окажут сопротивление, на что он явно очень надеялся. Баба-Яга тоже засобиралась. Ей, видите ли, надо было что-то срочно выяснить у царя. Чего именно, толком не объяснила, но вроде как какую-то версию с архивами. Меня оставили дома одного, строго-настрого попросив не высовываться. Митьку Яга встретила в воротах, дала по шиям и развернула, поясняя новое задание. Уходили они уже вместе под ручку, даже не помахав мне в окошко на прощание. Я чувствовал себя каким-то заразным, вроде как запертым на карантин по причине банальной ветрянки. Грустно и скучно тоже. Толстый отмытый Васька после бани выглядел еще пушистее, поэтому шарообразно заперся в горнице бабки и нагло дрых. Домовой у нас практически никогда не показывается. Уж мне это точно. Я ему никто и звать меня никак, так себе. Левый квартирант, не более. Что делать? В смысле, чем заняться-то, а? Через 1.5 часа вопрос стал более чем актуальным. Я уже подоконник изгрыз со скуки, а никто так и не шел. От нечего делать я сам, без помощи домового, разогрел себе самовар, поставил чай, достал из шкафчика у Яги самую большую плюшку, присел у окна, и тут в наши ворота кто-то тихо поскребся. Собственно, сам звук поскребывания я, естественно, не слышал, но видел, как ворота дрожат мелкой дрожью, словно их кто-то качает со стороны улицы. Вот угораздило же Еремеева отправить на задание всех стрельцов. Ведь знал же подлец бородатый, что мне из дому выходить нельзя, а туда же, ушел с концами. Нет, что бы ни говорила моя заботливая домохозяйка, надо срочно воскресать и вновь брать бразды правления в свои руки. Иначе без меня отделение просто разболтается. Я прильнул к оконному стеклу, стараясь держаться за занавеской, чтобы не заметили. Ну и кто тут у нас? О, да это же... Невольно выдохнул я, видя в окно, как сухопарая фигура гражданина Филимона Груздева неуклюже перелезает через забор. Ау! Милиция! Есть ли кто в тереме, ась? Осторожно ступая по двору, надрывался скандальный дьяк, хотя прекрасно знал, что собак мы не держим. Да и зачем? У нас ведь Митя есть. Но какого 3-го созыва сюда приперся дьяк? Ищет день воздушного десантника на свою косичку. Из бабкиной горницы лениво высунулся черный кот и гордо прошел через сени, встретив непрошенного гостя на пороге. «Ой!» «Гляньте-ка, люди добрые, какая нам тварь Божья показалась! А я вот и поглажу кису, и за ушком по чесуну устрою, чем хозяев порадую!» Дьяк изобразил на лице любовь к животным, протянул костлявые пальцы к Васькиному загривку и, естественно, словил когтями по полной. «Ах ты, скотина неблагодарная!» — взвыл гражданин Груздев, тряся поцарапанной кистью. «Да чтоб тебя черти в пекло утащили! Чтоб тебя отец Кондрат анафеме предал! Чтоб у тебя все повылазило! Чтоб... Сейчас как пну ногой под хвост без сострадания!» Вася мигом юркнул обратно и попытался забаррикадировать входную дверь. Увы, более сильный дьяк вошел внутрь. Я к тому времени удрал наверх, а кот успел запереться в бабкиной горнице. Мстительный Филимон Митрофанович дважды пнул коленом в стену, добавил кулаком по печке, ушибся и, лелея раненую руку, продолжал лихорадочный обыск нашего отделения, бормоча себе под нос. «Ну, раз нету никого, так и я не виноват. Где ж тут бумаги милицейские хранятся? Где блокнот покойного участкового безбожника до смутьяна? В гробу на вроте его не было. Конечно, не было. Я держу свои записи в планшетке, а когда меня собирались, так сказать, хоронить, аккуратно переложил ее себе под перину. Там она до сих пор и лежит. Надо бы вытащить, кстати, просто не до того было. С утра голова кругом. Да что говорить, вы и сами все знаете. Нельзя, чтоб блокнот Никиткин в милиции остался. Слишком много в нем тайн до всяких секретных записей. Вот уже какого у меня, кажется, так я с теми секретами. Я тут такого всякого наворочу, и аж при самом царе наипервейшим советником стану. Да и у государя нашего поди рыльца в пушку. Уж про него-то сыскной воевода, видать, много знал. Не зазря поди друг с дружкой наливку ведрами пробовали, а меня выгоняли. О, фарисеи бессовестные, креста на вас нет! Не налили вовремя рюмочку, так вот вам, вот! Помоги, Матерь Пресвятая Богородица, отыскать блокнот милицейский, я тебе свечку поставлю без обману. Но Богородица, как вы догадались, на предложение свечки не купилась, и трусливый диак, постоянно озираясь, продолжал свой несанкционированный обыск. Но фигу ему засахаренную в подмышечную впадину, а не мой блокнот. И чего же ты, я, дурачинушка, по ненужным местам топчусь? Ведь покойный поди свои записи тайные в своей же горнице хранил. Стало быть, там они и есть. Пойду гляну, прости Господи, грехи наши тяжкие. Не заради себя стараюсь, а токмо во благо государства. Что ж, велика у бабы Яги хата, терем, а отступать некуда. Я сорвал со своей кровати пестрое лоскутное одеяло, и как только дьяк вошел ко мне в комнату, набросился сзади. Гражданин Груздев с одеялом на голове в неконтролируемом испуге совершил какой-то дикий козлиный прыжок и треснулся лбом об оконную раму. Упс! Стекла, по счастью, выдержали, рама тоже. Как и лоб незадачливого расхитителя милицейской собственности. Просто Филимон Митрофанович рухнул, где стоял, и впал в полную бессознательность. Я осторожно похлопал его по щекам. Но мятежный служитель думского приказа никак не реагировал. А снизу вдруг раздались тихие шаги с пристукиванием, словно кто-то крался по лестнице на маленьких копытцах. «Кто бы это мог быть?» — сам себя спросил я, быстро перетаскивая тело дьяка к себе на кровать и накрывая тем же одеялом. После чего я только успел спрятаться за полуоткрытую дверь, как... «Это же...» Я вовремя зажал себе рот обеими руками. В мою комнатку, стараясь двигаться без лишнего шума, вошел один из трех бесов, что были у нас в ориентировке. Одет по-простому, по-рабоче-крестьянски, но без картуза на голове и без сапог, в правой руке беса потрагивал тяжелый плотницкий молоток. Спрашивать, зачем пришел и каким образом пропустили, представлялось пустым и излишним. Я было приготовился броситься и на него сзади, чтобы произвести удушающий захват. Но рогатый недорослик вдруг резко прыгнул вперед к моей кровати. «А-а-а!» — крикнул он, срывая одеяло и занося молоток. «А-а-а!» — точно так же ответил ему Филимон Митрофанович на короткое мгновение, приходя в себя. Но очень короткое, потому что когда они оба осознали, кого перед собой видят, то, не сговариваясь, брякнулись в обморок.